Только на следующий день, 6 января, Дамьен был внесен в список заключенных Версальской тюрьмы и рекомендован для особого надзора консьержу по имени Антуан Энекен. Затем начался поиск свидетелей. Первым был некто Жан Кастане, слуга господина Лагарда де ла Бастида, дворянина, проживающего по улице Сюр-Интенданс. По совету своего хозяина он пришел рассказать обо всем, что с ним случилось за несколько дней до того. Отправившись по поручению своего хозяина с письмом к архиепископу Парижскому, он встретил на авеню Версаль человека довольно приятной наружности, которого он смог подробно описать. Это описание довольно точно соответствовало облику Дамьена. Они сначала обменялись банальными замечаниями, но тут разговор перешел на текущие дела, и тот человек заявил: «Вот увидите, его величество убьют». Чрезвычайно взволнованный этими словами, Жан Кастане спросил у своего собеседника: «Откуда вы это знаете? Вы что, колдун?» Тот лишь ответил: «Скоро вы об этом услышите». Не желая говорить об этом больше, человек быстро ушел. В тот момент Кастане не придал значения этой встрече, но она пришла ему на память на следующий день после покушения. Его заявление записали. Тот человек мог быть Дамьеном или, по крайней мере, сообщником, бывшим в курсе намерений убийцы. В этом случае можно было говорить о заговоре. Последующее расследование склоняло к такому объяснению. Один из охранников замка принес судебному следователю листовку от директора Версальской почты, найденную в ящике этой самой почты. На одной стороне было написано «Предупреждение государству», а на другой один из заговорщиков предупреждает короля быть начеку, равно как и дофина, когда они будут выходить, иначе они погибли. Почерк был довольно ровным, но очень старательным и крупным. Чтобы составить представление о серьезности улики, надо было допросить Дамьена. Однако до выполнения этой формальности решили поискать других свидетелей. И только 11 января, через 6 дней после драмы, следователь в сопровождении судебного пристава отправился в Версальскую тюрьму. Дамьен сидел в одиночной камере на третьем этаже. Ноги его были закованы в кандалы, сам он распростерт на кровати. Его на самом деле так изувечили после ареста, что на ахилловом сухожилии правой ноги зияла рана в 4 дюйма, и он был не в состоянии держаться на ногах. Следователь подошел к кровати и сообщил обвиняемому, что тот будет судим королевским судом без права обжалования приговора. Отвечая на вопросы о его личности, Дамьен уточнил, что ему 39 лет, и что последние 5 месяцев он жил в Арасе. «Где вы ужинали в понедельник третьего дня сего месяца, прибыв в Париж, и что вы ели?» — спросил следователь. «Я ужинал один, что ел, не помню». «Сколько вам заплатили за совершение преступления?» Вопрос остался без ответа. Следователь вел допрос, подводя его под возможность заговора. Дамьен назвал целый список вельмож, которые хотели избавиться от короля. Но эти вельможи имели такую солидную репутацию добрых слуг монархии, что список ровным счетом ничего не значил. Дамьен с этим согласился и заявил, что действовал совершенно один. Судья Ан Леклерк Дюбрилье попытался опровергнуть обвиняемого. «Господа, чьи имена вы назвали, не способны запятнать себя заговором, но ваши слова доказывают, что существовал заговор с целью убийства короля. Все склоняет к мысли о том, что вы были всего лишь исполнителем. Я больше ничего не скажу, у меня не было сообщников». Поговорили о беседе, которая якобы состоялась между Дамьеном и Жаном Кастане, но так и не получили никакой уверенности. Остальная часть допроса была посвящена краже в доме одного из хозяев Дамьена, в которой тот признался. Украдено было 200 луидоров, и последовавшие за этим преследования заставили его покинуть родные места. Хотя это дело свидетельствовало не к чести Дамьена, оно не имело никакой связи с покушением. Дамьен напирал на то, что он не рецидивист, а на последний заданный ему вопрос «Можете ли вы в этом сослаться на свидетелей?» ответил «Я ссылаюсь на истину». Он подписал допрос неловким дрожащим почерком. Впоследствии прошлое Дамьена прояснилось, и было доказано, что он действительно действовал один. Тем не менее, под стражу взяли его жену, отца, брата и кое-кого из родственников и друзей, но им не смогли вменить вину ничего серьезного. Городской Прево был освобожден от дальнейшего ведения расследования, и оно было поручено парламенту. 18 января Дамьена на носилках вручили майору полка французских гвардейцев, обеспечивших его перевозку в тюрьму консьержери. Процесс проходил в высшей палате парламента, достаточно наполненный принцами и перами, 26 марта 1757 года. Приговор гласил: Робер Франсуа Дамьен, увлеченный и признавшийся в первую очередь в оскорблении божественного и человеческого величества, а также в злейшем, гнуснейшем и омерзительнейшем отцеубийстве, совершенном в отношении особы короля, во искуплении оного приговаривается к принесению публичного покаяния перед главным входом Парижской церкви, куда он будет отвезен в позорной телеге, обнаженный в рубашке, держа в руках пылающий восковой факел весом в 2 фунта, и там на коленях скажет, что злонамеренно и преступно совершил упомянутое злейшее и омерзительнейшее отцеубийство и ранил короля ножом в правый бок, в чем раскаивается и просит прощения у Бога и правосудия. После чего будет отвезен в той же телеге на Гревскую площадь, где на поставленном там эшафоте ему щипцами вырвут груди, руки, ляжки и икры. В правой же руке его будет нож, коим им было совершено отцеубийство. Сожгут серным огнем, а на все те места, из коих вырвут мясо, будут лить расплавленный свинец, кипящее масло и вареные вместе кипящую смолу, воск и серу, а затем растянут и разорвут его тело 4 лошадьми, а части тела его, обращенные в пепел, развеют по ветру. Дамьена казнили на следующий день. Отправляясь на муку, он только сказал: «Тяжелый будет денек». Казнь длилась 4 часа. На ней присутствовали многочисленные зрители. Поражала бесчувственность некоторых придворных дам при виде столь ужасного зрелища. Когда о том донесли Людовику XV, он первый этим возмутился. Уверяют, что за всю оставшуюся жизнь он больше ни разу не произнес имени Дамьена. Во время следствия госпожа де Помпадур не сидела без дела. Она воспользовалась покушением, чтобы сместить 2 министров, чинивших препоны ее проавстрийской политике, то есть Машо и Д'Аржансона. Поскольку последний имел в своем подчинении парижскую полицию, поразить его было тем легче, что вместо того, чтобы свести дело к пустяку, он, несмотря на вмешательство маркизы, продолжал подсовывать королю на глаза все оскорбительные пасквили, попадавшие ему в руки. Госпожа де Помпадур пожаловалась Берни, который, найдя ее совершенно удрученной, сказал: «По правде говоря, сударыня, вы похожи на задумавшегося барашка». «Барашки думают о волках», — ответила она. Во время беседы пришел Людовик XV. Обратив внимание на взбудораженный вид своей подруги, он заставил ее принять успокоительное, которое принесла госпожа Дюссе. После ухода камеристки между королем, Берни и маркизой завязался долгий разговор, и результатом этого совещания стало решение об отставке Д'Аржансона. Тот ни о чем не подозревал, однако думал, что Машо пожертвует из-за его неловкого поступка в отношении госпожи де Помпадур. Он даже не побоялся сказать Берни: «Машо пакует чемоданы, маркиза его больше видеть не может, все решится за неделю». Людовик XV принял решение. Он собирался принести своих 2 министров в жертву обиженной Жанне Антуанетте. Д'Аржансон, возможно, этого заслуживал из-за своей связи с госпожой Д'Эстрад. Зато Машо не в чем было упрекнуть, кроме совета, данного им маркизе, и король все же несколько жалел о его уходе. Это видно из указов о ссылке, которые 1 февраля 1757 года граф де Сен-Флорантен отнес обоим министрам с благодарностью за службу. Машо король написал: «Господин де Машо, хотя я убежден в вашей порядочности и чистоте ваших намерений, сложившиеся обстоятельства вынуждают меня просить вас о возвращении королевской печати и отставке от вашей должности военно-морского министра. Будьте уверены в моем покровительстве и дружбе. Если вы желаете испросить у меня милости для детей ваших, то можете сделать оное в любое время. Вам надлежит некоторое время пробыть в Арнувиле. Сохраняю за вами пенсион в 20 тысяч ливров и знаки отличия, подобающие хранителю королевской печати». В отличие от этого довольно благожелательного письма, послание к Д'Аржансону было до крайности сухо. «Господин Д'Аржансон, не нуждаясь более в ваших услугах, повелеваю вручить мне письмо о вашей отставке от поста военного министра и прочих должностей и удалиться в ваше поместье Орм. Людовик». Д'Аржансон тотчас уехал и забрал с собой госпожу Д'Эстрад. Его сменил один из его кузенов, маркиз де Польми, посредственность. Такой же посредственностью был преемник Машо, Пиренг де Мурас. Людовик XV на время оставил печать при себе. Последствия покушения Дамьена для внутренней политики этим не исчерпывались. Парламентарии, пораженные до глубины души покушением на убийство, забрали назад прошение об отставке и заверили короля в своей преданности. Посредничала между королем и взбунтовавшимися парламентариями госпожа де Помпадур. Среди оппозиционеров выделялся председатель де Миньер, известный юрист, выступавший против потому, что его сыну уже 2 года отказывали вместе в высшем совете. Он попросил о встрече с госпожой де Помпадур, и та воспользовалась ею, чтобы обсудить с одним из оппозиционеров королевскую политику. Сохранился рассказ Миньера об этой встрече, состоявшейся 26 января 1757 года. «Она стояла одна подле камина и осмотрела меня с головы до ног с высокомерием, на всю жизнь запечатлевшимся в моей памяти, склонив голову к плечу, не делая реверанса, измеряя меня взглядом самым величественным образом». После того, как ему предложили сесть, председатель Миньер изложил причину своего визита. Он просил для своего сына, если не желаемой должности, то хотя бы место корнета в королевском полку. Он объяснил, что не знает, в чем провинился, что постоянно получает отказ. «Как вы не знаете, в чем ваша вина?» — воскликнула маркиза. «Разве у вас нет друга?» И она объяснила Миньеру, что, предоставляя парламентариям, благодаря своей широкой эрудиции, цитаты, ссылки на документы и авторитеты для замечаний, которые они адресуют его величеству, президент вызвал к себе сильную неприязнь короля. Миньер попытался оправдаться, заметив, что предоставляемые им документы общеизвестны. И потом это не повод, чтобы сын страдал из-за того, в чем упрекают отца. Тогда госпожа де Помпадур объяснилась открыто. «Король наш повелитель, сударь, он не считает уместным выразить вам свое неудовольствие лично. Он довольствуется тем, чтобы дать вам его почувствовать, лишая вашего сына чинов. Наказать вас иначе значило бы начать целую историю, а он этого не хочет. Он использует способ, который у него под рукой, нужно уважать его волю. Все же мне вас жаль, и я хотела бы оказать вам услугу. Вы знаете, например, что в настоящий момент король хочет получить выражение покорности от господ из комитета петиций и рекламаций, подавших в отставку. Он предоставил доказательства благосклонности к тем, кто написал ему частные письма. Если бы вы захотели также написать такое письмо и, к примеру, побудить некоторых других написать им подобные, это была бы услуга, которую вы оказали бы правительству в нынешних обстоятельствах, а я смогла бы привлечь к ней внимание, и тогда вы смогли бы надеяться на некоторую перемену во взглядах короля в вашем отношении. Но если мне нечего будет сказать Его Величеству, кроме «Сир, сегодня я виделась с господином де Миньером, он уверял меня в высшем почтении к вашей особе» и так далее, то король ответит: «Что сделал он для того, чтобы меня в этом убедить?» Миньер проявил некоторое замешательство. Он опасался реакции своих товарищей, которые могли бы обвинить его в том, что он обесчестил себя уступкой. Он же хотел, чтобы на службу королю попал сын человека чести, а не обесчещенного человека. Госпожа де Помпадур улыбнулась на эти слова и повела речь в защиту королевской власти. «Меня удивляет, когда говорят о чести господ из парламента, как будто честь состоит в том, чтобы не повиноваться королю, препятствовать вершению правосудия и вносить разлад в работу правительства. Напротив, честь французов в том, чтобы признать свою вину, легкомыслие и поспешность просьбы, противоречащие всяким правилам и всяким приличиям, и постараться иным поведением стереть из памяти короля и его подданных дурное впечатление, какое поступки такого рода должны в ней оставить. Я думаю, всем известно, как я почитаю парламент, но я что угодно отдала бы, чтобы мне не приходилось делать подобные упреки этому августейшему трибуналу, первому парламенту королевства, суду Франции, напыщенно восхваляющему сам себя во всех своих документах и замечаниях. Как тот самый мудрейший суд, беспрестанно поправляющий правительство, в четверть часа бросается в подобные крайности? Там прислушиваются только к своим страстям, обидам, ослеплению, ярости, и вот уже начались отставки. А ведь именно с этими безрассудными людьми, сударь, и вы подали прошение об отставке, а теперь почитаете за честь для себя не отделяться от них. Вы предпочитаете видеть гибель королевства, финансов, всего государства, и в этом заключается для вас честь. Ах, господин де Миньер, это не служит ни чести подданного, по-настоящему преданного своему королю, ни чести гражданина. Разговор продолжался долго, и Миньер счел себя обязанным защищать независимость судей. «Речь не о том, чтобы лишать свободы обсуждения», — отвечала маркиза, — «а напротив, о том, чтобы уменьшить тиранию над вашими товарищами тех господ, о которых вы мне говорите. Я вижу, господин де Миньер, что во всем этом нам не прийти к согласию, как и во всем прочем, и меня это сердит. Повторяю вам, только чрезмерная доброта короля сделала вас и делает по сю пору столь капризными и предприимчивыми. В конце концов, сударь, доброте его настанет конец, он хочет быть властителем. Не приписывайте министрам особое личное недовольство короля, как вы это вечно делаете. Речь не о них, и здесь король лично уязвлен и сам, никоим образом никем к тому не побуждаемый, хочет, чтобы ему повиновались. Но скажите мне, господа из парламента, кто вы такие, чтобы так противиться воле вашего повелителя? Вы думаете, что Людовик XV не столь великий государь, как Людовик XIV? Вы считаете, что нынешний парламент составляют судьи, превосходящие по достоинству, способностям и заслугам тех, кто составлял парламент тех времен? Ах, как бы мне этого хотелось! Но как же далеко им до сходства! После этой тирады, в которой просматривается роспуск парламента в 1770 году, президент де Миньер удалился. Он не произвел на маркизу неприятного впечатления. Что до него самого, то он был глубоко восхищен тем, как подруга короля справилась со своей задачей. «Признаюсь, — пишет он, — что я был очарован легкостью, свободой, точностью выражений, которые, возможно, не могу передать в их совершенстве. И я смотрел на нее с таким же удовольствием, как и со вниманием, слушая, как хорошо она говорит». Попытка примирения между королем и парламентом была разрушена особенным обстоятельством. Черный кабинет перехватил анонимное письмо, в котором архиепископ Парижский обвинялся в сообщничестве с убийцей. Это было состряпано настолько неуклюже, что Людовик XV велел ознакомить с письмом монсеньора Кристофа де Бомона. Тот вспылил. Возможно, он вообразил, что вся эта история была подстроена маркизой. Он опубликовал послание к пастве, в котором яростно клеймил всех тех, на кого возлагал ответственность за развращение нравов и ослабление королевской власти. советников из парламента, а также маркизу и ее друзей. Он приписывал покушение нынешним заблуждениям, грехопадению во всех сословиях и во всех родах и введению в писание и умы множество принципов, склоняющих к неповиновению и бунту против государя. Он дошел даже до утверждения о том, что покушение было совершено по причине измены и злого умысла во дворце. Если последние слова были нелепы, то во всех прочих заключалось зерно истины, однако двор не любил порицаний, а король особенно.